Иногда задают вопрос, а какой курс братства, куда идете, какое назначение? И вы знаете, и всегда совершенно один ответ. Наш курс Богоприсутствия. Самое главное, чтобы Бог присутствовал в церкви, в братстве, лично у каждого в жизни. Мы сейчас заканчиваем эту часть нашего общения, сегодняшнего дня. Если Бог продлит жизнь нашу, мы завтра продолжим это общение. Наш Небесный Отец, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты велик Своей любви, за то, что не могли сделать люди, не смогли сделать мы, то сделал Ты. Нам очень приятно уповать на Тебя, доверяться Тебе. И благодарим Тебя, что, уповая на Тебя, мы не оставались в стыде никогда. И каким бы путем мы ни шли, а вернее, Ты вел нас, мы всегда видели заботу Твою о нас. Слава Тебе, Господи! Сознаем и немощи свои, и ошибки, и просим милости у Тебя. И мы вновь доверяемся в Твои святые руки. Поведи нас своим путем и дальше, чтобы возвеличилось имя Твое святое, и слава Тебе умножалась и через нашу жизнь. Господи, мы желаем еще завтра провести здесь общение, продолжить. Ты пошли и устройство все, и необходимую погоду нужную. А самое главное, просим Тебя о том, чтобы Ты поработал в сердцах молодежи, детей, подростков, всех, чье сердце еще не посвящено Тебе, чтобы и они могли захотеть пойти этим путем. Благослови это собрание, Господи. У нас вот просьба за этого маленького Андрюшу, который находится вот в реанимации, болезнь у него тяжелая, и просит о том, чтобы помолиться о нем, чтобы Ты послал исцеление. И мы, Господи, просим Тебя, окажи милость, но на все да будет воля Твоя. Ты знаешь все, что ожидает человека впереди. Услышь молитву и благослови. Да святится имя Твое, наш любящий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Присядьте, пожалуйста, друзья. Просьба